29. Русская историческая наука в конце XIX – начале XX столетия. Начало XX века – знаменательный момент в развитии русской исторической мысли. Это период творческого ее брожения и пересматривания основ исторического миросозерцания. Проявляются новые течения и в теории исторической науки, и в разработке ее материалов. С одной стороны, появляется тяготение к исследованию вопросов интеллектуального развития человечества, с другой – углубление методов разработки истории хозяйства и вообще материальной культуры. Выступает на сцену новый историко-философский фактор – марксизм. В этом общем сдвиге принимают участие и молодые, и среднего возраста ученые. С половины XIX века связи русских историков с их западноевропейскими коллегами становятся все более тесными. В начале XX века налаживается международная организация исторической науки, в которую видную роль играл Лаппа Данилевский. Расширение кругозора русских историков являлось следствием сдвигов и революционного движения в России. С другой стороны, мировых потрясений, злосчастной русско-японской войны 1904-1905 годов, германской войны 1914-18 годов и последовавшей за ней гражданской войны. Историки порядок конца XIX – начала XX века – по датам рождения. Шмурло – Е.Ф. Багалей – Д.И. Шахматов – А.А. Павлов Сильванский – Н.П. Веселовский – С.Б. Приселков – М.Д. Греков – Б.Д. Флоровский – А.В. Вернадский – Г.В. Пушкарев – С.Г. Карпович – М.М. Историки-марксисты Плеханов, Г.В. Покровский, М.Н.